«Скорей, скорей!» – торопил Лодовику. «У нас тут есть один наглец-жандарм, недавно назначенный. Он вздумал приударить за той хорошенькой бабенкой, которую вы видели внизу, а я его предупредил, что он может нарваться на пулю, когда отправится в обход по дорогам. Если этот пес услышит про ваше сиятельство, он захочет нам насолить и постарается вас арестовать здесь, чтобы про Тратторию Теодолины пошла дурная слава». «Эге, этот бродяга, значит, защищался», — заметил Лодовику, увидев пятна крови, пропитавшие рубашку Фабрицио, и платки, которыми перетянуты были раны. «Вас арестуют. Улик для этого в 100 раз больше, чем надо. А я не купил рубашки». Он без всяких церемоний открыл шкаф, достал одну из рубашек хозяина, и вскоре Фабрицио был уже одет, как зажиточный крестьянин. Лодовику снял висевшую на гвозде рыбачью сетку, положил платье Фабрицио в корзинку для рыбы, бегом спустился с лестницы и быстро вышел через заднюю дверь. Фабрицио следовал за ним. «Теодолина!» — крикнул Лодовико, проходя мимо тротории. «Прибери то, что осталось наверху. Мы будем ждать в Ивнике, а ты, Пьетро Антонио, поскорее пошли нам лодку. Скажи, заплатят хорошо». Лодовико заставил Фабрицио перебраться по меньшей мере через 20 канав. Через самые широкие из них были перекинуты длинные, гнувшиеся под ногами доски. Пройдя по таким мосткам вслед за Фабрицио, Лодовико убирал их. Одолев последнюю канаву, Лодовико с особым удовольствием вытянул доску. «Теперь передохнем», — сказал он. «Этому паршивому жандарму придется пробежать больше 2 льё, чтобы поймать ваше сиятельство». «Как вы побледнели», — сказал он, взглянув на Фабрицио. «Хорошо, что я захватил с собой бутылочку водки». «Да, это очень кстати. Рана в бедре уже дает себя чувствовать, и к тому же я изрядно перетрусил в полиции у конца моста». «Ну, еще бы», — сказал Лодовику. «Ведь у вас вся рубашка окровавлена. Удивительно, как это вы решились говорить с полицейскими? А в ранах я понимаю толк. Я вас проведу в одно прохладное местечко, и вы поспите часок. За нами туда приедут в лодке, если только удастся раздобыть ее. А если не удастся, вы немного отдохнете, и мы еще пройдем пешочком 2 льё до мельницы. А там уж мне дадут лодку. Вы, ваше сиятельство, куда ученее меня. Герцогиня будет в отчаянии, когда узнает об этом несчастье. Ей скажут, что вы смертельно ранены». «Да, может быть, станут еще говорить, что вы предательски убили того человека. Маркиза Раверси, понятно, постарается распустить дурные слухи, чтобы огорчить вашу тетушку. Не напишете ли вы герцогине письмо, ваше сиятельство?» «А как его доставить?» «На той мельнице, куда мы пойдем, батраки зарабатывают 12 су в день. За 1,5 дня можно дойти до Пармы. Значит, за такой путь надо посыльному заплатить 4 франка и 2 франка за то, что башмаки истреплет. Стало быть, 6 франков, если пошлет с поручением человек бедный вроде меня, а раз это для знатного господина, надо дать 12 франков». Когда добрались до места отдыха, в прохладной тени густого ивняка и ольхи, Лодовику проделал еще часовой путь, чтобы достать чернил и бумаги. «Боже мой! Как здесь хорошо!» – воскликнул Фабрицио. «Прощай, моя карьера! Я никогда не буду архиепископом!» Возвратившись, Лодовико увидел, что Фабрицио спит глубоким сном, и не стал его будить. Лодка прибыла только на закате. Лодовико издали ее завидел, разбудил Фабрицио, и тот написал 2 письма. «Ваше сиятельство», – робко сказал Лодовико, – «вы куда ученее меня? И, боюсь, в глубине души вы будете довольны, если я скажу вам еще кое-что». «Я не такой дурак, как вы думаете», — ответил Фабрицио. «Что бы вы ни сказали, вы всегда будете в моих глазах верным слугой моей тетушки и человеком, который сделал все возможное, чтобы выручить меня из большой беды». Немало понадобилось заверений, чтобы ободрить Лодовико, а когда он, наконец, отважился заговорить, то начал с длинного вступления, затянувшегося 5 минут. Фабрицио уже стал терять терпение, но затем подумал, кто тут виноват? Мы сами. Этот кучер, сидевший на козлах, прекрасно видел наше тщеславие. Преданность все же заставила Лодовико высказаться откровенно.